Глава 12. Трефрив, Северный Уэльс, ноябрь 1170 года. Дождь является такой же привычной частью валлийского ландшафта, как горы, прозрачные голубые озера и густые туманы долин. Но даже для Уэльса тот ноябрь выдался чересчур сырым. День за днем небо затягивало хмурая пелена, морось не прекращалась ни на миг. Неделя осадков заставили реки и ручьи вздуться, превратили дороги в непроходимое месиво. Семейство Ранульфа начало клясть дождь с рвением старика Ноя, но приглашение ко двору Авейна Гвинецкого почиталось великой честью, и Эннет поклялась, что они будут там, даже если придется преодолеть все эти мили, отделяющие Трефрив от Абера вплавь. Впрочем, за два дня до празднества жители Гвинеда были поражены зрелищем почти забытого природного феномена – солнца. И вот в четверг, на неделе Святого Мартина, Ранульф, Родри и Эннет оказались там, где надеялись, в большом зале королевского дворца на празднике в честь 70-летия его хозяина. Рианнон тоже прибыла, но Ранульф знал, что только чувство долга заставило ее принять приглашение. Ей не нравилось быть на виду, а присутствие слепой женщины на перу являлось достаточно курьезным событием, чтобы привлечь всеобщее внимание. Ранульф пытался убедить ее, что ехать не обязательно, но с самого начала понимал напрасность стараний. Глядя, как жена осторожно управляется с лениной и кашей, стоящей перед ней на подносе, рыцарь подумал не в первый уже раз, что за спокойным характером супруги скрывается недюжинное мужество. Глотнув меда, Ранульф вернулся к роли ее глаз и продолжил описывать гостей в зале. Кристин выглядит, как всегда, головокружительно, на ней платье сливового цвета, а Авейн, ну, к нему подходит один только эпитет, царственный. Он определенно не напоминает человека, достигшего библейских 3 по 20 и 10. Трое из его сыновей сидят за высоким столом. Хивил, разумеется, и лисята Кристин. Ни Давид, ни Родри, похоже, не рады меня видеть. Если бы взгляды могли убивать, я испустил бы последний вздох еще до того, как внесли жареного гуся. Из предосторожности они говорили по-французски, но потом Рианнон, утерев рот салфеткой, заметила негромко: «Ни уир и гок онд унгайнг». Ранульф улыбнулся. То была старинная валлийская пословица: «У кукушки только одна песня». Хивил заметил однажды, что его сводные братья из числа людей, которые вечно попадают из огня в полымя, и, перехватывая на себе мрачные и злые взоры отпрысков Кристин, рыцарь от души соглашался с другом. Давид и Родри до поры не выказывали ни малейшего намерения учиться на своих ошибках. Талантливые правители, вроде Авейна или Гарри, хорошо знают, когда стоять насмерть, а когда пойти на уступки. Те, кому это искусство не под силу, кончают дни подобно Стефану, в одиночестве и неоплаканными. Но сегодня Ранульфу не хотелось грустить, и он усилием воли гнал от себя призраков, как покойного кузена, так и отстранившегося племянника. Как выяснилось, мед оказывал в этом изрядную помощь. Поймав на себе взгляд Хивела, рыцарь воздел кубок в шутливом приветствии. «Кто здесь есть еще?» — продолжила расспрос Рианнон, и Ранульф еще раз обвел взором гостей. «Брат Авейна Кадваладр. Из вежливости ему предоставили место за высоким столом, но, похоже, никто не обращает на него внимания. Даже странно, что никогда этот человек являлся соперником Авейна, настолько король его подчинил. Еще на помосте размещаются зять Авейна Гриффит Мэлор из Повиса и дочь Ангарет, а справа от государя сидит Рис ап Гриффит». Ранульфа удивило присутствие Риса в Абере, потому как земли ап Гриффита располагались далеко на юге, Рис прибыл с большой свитой, желая не только поддержать собственный престиж, но и выказать уважение к союзнику и дяде. Но свою жену Гвенлион он оставил в Дехейбарте. Все знали, что Рис далеко не сходит по ней с ума. «Присутствуют еще несколько сыновей Авейна, хоть и не за высоким столом», — продолжил рыцарь. «Кинан, похоже, доволен, этот парень всегда встает с той ноги, а вот Йорверт неизменно выглядит так, будто пришел на похороны. Да поможет ему Бог. Есть и духовные лица. Я узнал архидиакона Бангорского и слышал, что цистерцианский монах, сидящий рядом с Рисом, это аббат Страта Флорида, монастыря в Дефеде». Рианнон эта тема волновала не меньше Ранульфа. «Выходит, Валлийская церковь не признает отлучение Авейна?» — спросила она. «Видимо, да». Ранульфа такая непокорность валлийского духовенства вовсе не удивила, ведь по своим соседям по Трефриву ему не составляло труда следить за настроением в стране. Когда архиепископ Кентерберийский отлучил Авейна за отказ расторгнуть брак с Кристин, большинство подданных властителя Гвинеда пришли в ярость. Они были уверены, что это месть Беккета Авейну за стычку вокруг Бангорской епархии. Ранульф тоже это подозревал, хотя и был склонен толковать сомнения в пользу Беккета. Но тут совпадение выглядело слишком уже наглядно. Стоило Авейну не дать Томасу провести в епископы Бангорские своего кандидата, как тут же брак правителя Гвинеда сделался предметом насущного интереса церкви. Кристин никогда не пользовалась популярностью среди подданных супруга, потому как положение ее по своей природе было двусмысленным. Некоторые презирали ее как наложницу, узурпировавшую место законной жены Авейна, и последующий брак вовсе не обелил Кристин в глазах этих поборников истины. Другие видели в ней вздорную и коварную женщину, способную на все, лишь бы лишить наследства Хивела и обеспечить трон Гвинеда за своими сыновьями. Но враждебность Томаса Беккета совершила то, что самой Кристин не удавалось никакими способами. Она снискала ей симпатии большинства валлийцев. Когда с едой было покончено, составные столы убрали и начались развлечения. Пенкерт Авейна выступил вперед, и весь зал затих. Примечание: Пенкерт – главный поэт при дворе валлийского правителя. Конец примечания. Поэты пользовались в Уэльсе огромным уважением, и стихам этого собравшиеся внимали, затаив дыхание. Сначала Пенкерт вознес хвалу Господу, а затем исполнил гимн в честь повелителя. Следом наступил черед барда Теулу, главного менестреля двора. Небо над проливом Минай окутывали сумерки, а во дворце Вабере гремели музыка и веселье. Слуги сновали по залу с медом и вином, и молочный брат Хивела Перев удивил друзей, позаимствовав целиком большую флягу. «Не бойтесь», — успокоил он Хивела и Ранульфа, — «вы вполне можете убедить меня поделиться». «При условии, если останется чем», — фыркнул Хивел. «Я ведь видел тебя в действии, Перев, не забывай». Молочные братья устроились на уединенном оконном сиденье. Ранульф заметил, что Рианнон уже завершил разговор с дочерью Авейна Ангарет, поспешил ввести жену в этот избранный круг. Оттуда им открывался прекрасный вид на танцующих и беседующих гостей. Когда Рианнон устроилась на подушках, а Хивел отдал должное флирту, Ранульф поспешил задать давно занимавший его вопрос. «Хивел, ты все еще намереваешься совершить путешествие в Ирландию?» «А обязательно использовать такой тон, будто речь идет о моем снисхождении в чистилище», — отозвался принц. «Мне ли не знать, что Ирландское море бурное в это время года? Но выбора у меня нет. Дела, касающиеся владений моей матушки, требуют личного присутствия. А теперь я удивлю тебя и прекрасную леди Рианнон, проявив способности предсказателя. Я опережу следующий твой вопрос. Ответ. Да, я возьму с собой вашего парня. Ранульф и Рианнон испытывали естественные для родителей чувства, странную смесь гордости и беспокойства. Их радовало, что за время при дворе принца их сын так высоко поднялся в глазах Хивела. Но зимнее плавание в Ирландию тревожило мать и отца, хотя они старались не удручать Гилберта, озвучивая свои опасения. «Легок на помине», — сказал принц, и они заметили, что первенец направляется к ним. Глядя на выпорхнувшего из родительского очага Гилберта, Ранульф не мог избавиться от удивления, что его сыну уже 19, и это взрослый мужчина. Гилберт улыбался, но они с Рианнон достаточно хорошо знали своего отпрыска, чтобы заметить признаки беспокойства. Закончив обмен любезностями, Гилберт замялся. «Лорд Хивилл уже сообщил вам, что я еду с ним в Ирландию?» Получив подтверждение, парень снова помолчал, а потом, по своему обычаю, ринулся с головой в омут. «Есть кое-что, что я должен рассказать вам до отъезда, а то другого шанса может не быть. Я решил сменить имя. Мне, как знаете, не слишком уютно было называться Гилбертом. Теперь я в том возрасте, когда сам могу выбрать себе имя по вкусу, валлийское. Я буду зваться Бледдин». Ранульф почувствовал себя так, будто его ударили в солнечное сплетение. Он уставился на сына, ошеломленный тем, что Гилберт мог нанести ему такое страшное оскорбление в присутствии других людей. Неужели парень думает, что дело только в имени, что Гилберт Фицранульф может вот так просто стать Бледдином Апранульфом? Этим поступком Гилберт отрекается от половины своего наследия, от текущей в его жилах нормандской крови, и, как показалось в этот момент, Ранульфу сын отрекается и от самого отца. Не успев ничего сказать в ответ, он почувствовал, как рука Рианнон опустилась на его руку, ласково, но уверенно увлекая прочь от опасной грани. Рыцарь накрыл ладонь жены своей и нежно пожал. «Сейчас не время», — произнес Ранульф, настолько спокойно, насколько хватало сил. «Думаю, мы продолжим этот разговор позже». Сын слишком легко согласился с этим предложением и через секунду улизнул, так что Ранульф, Рианнон, Хивилл и Перев остались стоять, разинув рты. Все долго молчали, потом Ранульф медленно покачал головой. Какая его муха укусила, что он завел этот разговор сейчас? «А много минуло с тех пор, как ты сам был молод», — подначил его Хивилл. «Это была засада. Твой парень очень ловко выбрал место и время. Бьюсь об заклад, тебе потребуется свора лаймерских гончих, чтобы разыскать его до нашего отплытия в Ирландию». Принц рассмеялся, но, заметив, что Ранульф не разделяет веселье, смолк. «Все не так страшно, как кажется, Ранульф. Не спеши и обдумай все хорошенько. Он ведь выбрал имя Бледдин. Думаешь, это случайность?» «А разве это имеет значение?» «Думается, имеет. Ты поделился как-то, что у тебя древнее нормандское имя, уходящее корнями ко времени завоевания Нормандии. Волчий щит, так кажется. Ну а что значит Бледдин по-валийски? Ты обязан знать, если дал одному из своих дирхундов кличку Блед». «Волк», — негромко отозвался Ранульф. «А Бледдин означает волчонок». Хивилл наградил его улыбкой, которой учитель подбадривает недалекого ученика. Тут принц заметил, что отец подзывает его с помоста, и, поцеловав с привычной галантностью руку Рианнон, поспешил удалиться. Вскоре стало ясно, что Авейн пригласил сына выступить, и зал застыл в ожидании. Хивилл сел, взял арфу. «Я спою о битве при Тал-Мойлфре», — объявил он. Этих слов Ранульфу оказалось достаточно, чтобы перенестись из освещенного факелами зала в тот жаркий день лета Господня 1157-го в густой непроходимый лес Кеннадлок, где он вместе с Гарри угодил в валлийскую засаду. Пока они, напрягая все силы, сражались за свою жизнь, Хивил громил англичан при Тал-Мойлфре на острове Мон. Затем принц увековечил это сражение в поэме. Ранульф слышал ее много раз и, хотя оценил силу образов, звучавших в таких, например, строках, «Когда рубиново-красное пламя взметается выше небес, нет спасения в доме родном». Он безжалостно высмеивал допущенную в последней строфе гиперболу. Там Хивил похвалялся тем, что потопил 300 кораблей королевского собственного флота. «Да будь у Гарри 300 кораблей», — урезонивал поэт-рыцарь, «весь Уэльс давно стал бы английским графством». Ответ принца всегда был один и тот же. Он смеялся, пожимал плечами и заявлял, что сочинителя нельзя судить по одной с простыми смертными мерке. Подобно Ранульфу, присутствующие решили, что Хивил исполнит свое произведение, поэтому, стоило ему начать, послышались возгласы удивления, потому как слова не принадлежали принцу. Это была одна из песен, восхваляющих Авейна, но автора ее не было сейчас в зале. Гвалхмай ап Мейлер много лет являлся главным бардом Авейна, но угодил в опалу. Поэтому выбор Хивила изумлял. Ранульф заметил, как Давид и Родри стали проталкиваться по помосту поближе, как люди, старающиеся занять первые места среди зрителей публичной казни. А Хивил словно не замечал напряжения в зале. Потом он встретился глазами с Ранульфом и подмигнул. Рыцарь знал принца настолько хорошо, насколько возможно, между друзьями, и понимал, что тот выбрал песнь Гвалхмая с целью почтить наказанного поэта. Хивил мало к чему относился серьезно, но любовь к поэзии являлась путеводной звездой его жизни, превыше даже любви к женщинам. Ранульф отдавал также себе отчет, что приятелем движет и озорство. Принц никогда не мог отказать себе в возможности разворошить палкой осиное гнездо. Голос у Хивила был сильный и мелодичный и наполнил слова Гвалхмая страстью, оказавшейся заразительной. Когда дошло до прославления Авейна в качестве дракона Мона, сурово стиснутые прежде губы его отца изогнулись в приятной веселой улыбке. Никто из имеющих глаза не сомневался в силе той гордости, которую испытывает Авейн по отношению к своему первенцу, и когда Хивил закончил, зал взорвался восторженными приветствиями. Ранульф тоже смеялся и кричал, когда Перев толкнул его в бок и злорадно прошипел на ухо. «Волчица выглядит так, будто подавилась собственной желчью». Рыцарь повернулся как раз вовремя, чтобы застать момент, когда маска вежливости спала с лица Кристин. Прекрасное лицо королевы обратилось в камень, темные глаза, сощуренные до щелочек, светились свирепой, неразбавленной яростью по отношению к любимому сыну своего супруга. Северный Уэльс пережил еще одну неделю хорошей погоды, а затем дожди вернулись. По ночам температура падала, и поверхность прудов затягивалась тонкой пленкой льда. Последние ласточки улетели, барсуки залегли в зимние норы, силуэты выглядели обнаженными и жалкими на фоне ноябрьского неба. Последняя среда месяца выдалась несчастливой во всех отношениях. Беспрестанно лил дождь, а холодный пронизывающий ветер сгонял с дороги даже самых закаленных путешественников. В Трефреве никто не отваживался по собственной воле высунуть нос на улицу, а в конюшнях коты играли в свои жестокие игры с ищущими приюта мышами. Ранульф проснулся с глухой головной болью и мучительным осознанием факта, что худшее еще впереди. Тающий световой день, дымный очаг, бури и однообразная пища из соленой сельди и прочих продуктов, дозволяемых на рождественском или великом посту. До живительного милосердия весны оставалось еще много-много месяцев. Ближе к вечеру в доме начался переполох. по большей части вызванный проделками шестилетнего сынишки Рианнон и Ранульфа. Морган вовсе не замышлял ничего дурного, но ему было скучно сидеть в четырех стенах, и результатом стал хаос. Мальчик разлил чернильницу Ранульфа, оборвал струну на арфе Родри, потерял нож, которым дед вырезал деревянные ложки, воспользовался лучшей кабаньей щетины, щеткой Рианнон, чтобы расчесать отцовского дирхунда, и опрокинул катку с золой, из которой женщины намеревались варить мыло. После этой последней выходки Ранульф схватил мальца, снял с крючка их плащи и вытащил шалуна под дождь. «Уж лучше риск утонуть снаружи, чем верная смерть внутри», — проворчал он. Морган из всех сил делал вид, что обижен наказанием, но совсем не возражал промокнуть и перепачкаться. Он упрашивал отца отправиться через весь двор к голубятне, но тут их внимание привлекли крики со стороны ворот. К радости Моргана и удивлению Ранульфа в них въехал одинокий всадник. Закутанный в промокший плащ и заляпанный грязью мужчина пошатнулся, соскользнув с седла, и Ранульф, вспомнив о манерах, поспешил на помощь несчастному путнику. «Господи, ты же наполовину окоченел, входи в дом, оттай немного». Гость не возражал, и как только конюх увел его лошадь, затопал за хозяевами по направлению к холлу. Ранульф так и не признал, кто это, видел только, что это мужчина среднего роста и плотного сложения. Он слышал, как стучат зубы гостя, заметил покрасневшие от мороза руки и удивился, какое срочное дело могло заставить человека пуститься в путь в такой скверный день. Их приход в большой зал вызвал шум и суматоху. С трудом успокоив лающих собак, Ранульф проводил гостя к очагу. Родри приковылял с кубком горячего, сдобренного пряностями сидра, а Эннет послала служанку за одеялом и полотенцами. В три глотка осушив кубок, приезжий принялся возиться с плащом, выползая из-под намокших складок, словно бабочка из кокона. К удивлению Ранульфа, под откинутым капюшоном оказалось прекрасно знакомое ему лицо. «Перев, что ты делаешь так далеко от дома?» Перев попытался заговорить, но вместо этого зашелся в кашле. Дав знак принести еще сидра, он стал петь так, будто никак не мог удовлетворить жажду. Принц стоял так близко к очагу, что от намокшей одежды шел пар. «Так устал», — выдавил Перев. Уехал из Абера на рассвете. Мурашки, пробежавшие по коже Ранульфа, не имели ничего общего с зимним холодом. «Перев, что случилось?» «Лорд Авейн умер», — послышался сдавленный крик одной из женщин. Родри негромко выругался. Чтобы заговорить, Ранульфу понадобилось проглотить ком, во рту пересохло. «Как? Что произошло?» В понедельник утром он пожаловался на боль в руке, сказал, что ему нехорошо. Голос Перефа все еще звучал хрипло, но уже окреп. Когда Ранульф пододвинул стул, гость с благодарностью опустился на него. А потом отец упал. Все перепугались, слуги забегали, натыкаясь друг на друга. Кристин завопила, как сумасшедшая, собаки завыли, дети расплакались. Один лорд Авейн хранил спокойствие. Он лежал на полу, положив голову жене на колени, и приказал позвать лекаря и священника. Родри торопливо перекрестился, а Эннет начала рыдать. Плач подхватили служанки и кухарка. «Его успели причастить», — раздался голос Рианнон. Ранульф притянул жену к себе и подумал, что она неизменно переходит прямо к делу. Все облегченно вздохнули, когда Перев энергично кивнул. «Да, успели. Он прожил достаточно, чтобы исповедаться в грехах и срочно собороваться, и назвать Хивела своим наследником». Тут до Ранульфа дошла вся важность вести о смерти Авейна. «Но Хивела ведь нет?» «Да», — отозвался Перев, глядя на Ранульфа воспаленными, полными страха глазами. 10 дней тому назад Хивел отплыл в Ирландию. День выдался на удивление мягким для конца ноября, и молодой король английский поспешил воспользоваться подарком погоды, чтобы попрактиковаться на ристалище во дворе Винчестерского замка. Райнольд громко кричал всякий раз, когда Хэл поражал мишень, но даже без родственных симпатий стоило признать, что юноша заслуживает одобрения. Восседая на горячем белом скакуне, Хэл выказывал как умение наездника, так и ловкость в обращении с копьем. Вскоре на него собралась поглазеть восторженная толпа. «Однажды он станет прекрасным королем, непременно», — думалось графу. «У него есть все. Располагающая внешность, крепкое здоровье, способность побеждать. Возможно, суждения парня носят на себе печать необдуманных порывов и капризов, но Райнольд предпочитал верить, что с возрастом эти недостатки пройдут». Натянув поводья, Хэл принял из рук одного из приятелей флягу. Когда их с графом взгляды встретились, молодой человек ухмыльнулся. «Что скажешь о Фавеле, дядя? Я на нем всего в третий раз, а он уже слушается любой моей команды». «У тебя на коней глаз наметан», — добродушно согласился Райнольд. «Послушай, парень, тут кое-кто хочет перемолвиться с тобой словечком. Видишь ту метущуюся душу в коричневом плаще?» Человек, на которого указывал граф Корнуольский, был невысок ростом и скромно одет, и Хэл скользнул по нему взглядом без малейшего интереса. «Я собирался сделать еще один заезд на Квинтин». «Это займет всего пару минут», — возразил Райнольд и помахал рукой, подзывая пришедшего. «Ты встречался с ним сегодня на приеме в большом зале. Это Джон из Солсбери», — добавил он, заметив, что подсказка не помогла. На лице Хэла по-прежнему ничего не отразилось. «Джон — известный ученый, близкий друг Томаса Беккета», — пояснил дядя. «Тот послал его вперед себя, чтобы убедиться в нерушимости фритвальских договоренностей». Тут Джон из Солсбери подошел достаточно близко, чтобы все слышать, и Райнольд не мог больше подсказывать. Он знал, что Хэл не рад, но когда Джон приблизился, молодой король спешился, как и полагалось. По сравнению с младшими братьями, Хэл отличался более мягким характером, редко выказывал вспышки печально известного анжуйского темперамента и, как правило, был любезен с теми, кто не слишком ему докучал. Прежде чем выразить глубочайшее почтение молодому королю, Джон с благодарностью посмотрел на Райнольда. Во время их недавней первой встречи с юным государем Хэл дружелюбно приветствовал священника, припомнив о детских годах при дворе Томаса. Но вокруг постоянно толпились первые лорды королевства, столь враждебно настроенные к архиепископу, что само их присутствие связывало Джону язык. Эта возможность поговорить с глазу на глаз была настоящим подарком судьбы. «На этой неделе лорд Томас возвращается в Англию», — начал Джон. «Когда мы в последний раз беседовали в Руане, он выразил пожелание увидеться с тобой, государь, как только это можно будет устроить. Могу я написать ему и заверить, что ты тоже желаешь этой встречи, милорд?» «Разумеется, я буду рад снова повидаться с архиепископом», — вежливо заверил его Хэл. «Но прежде тебе необходимо обговорить все с лордом-канцлером моего отца, если юноша отдавал отчет в иронии колеса фортуны, принадлежавшая никогда Беккету должность канцлера, находилась теперь в руках Жифруа Риделя, одного из злейших врагов Томаса, то по лицу его это не было заметно. Ему проще сообщить тебе, когда мы сможем оказать гостеприимство Примасу». «Благодарю тебя, милорд», — промолвил Джон робко. В свои 15 Хэл не уступал ростом взрослому мужчине и свысока посматривал на коренастого ученого. Король был улыбчив, обладал безупречными манерами, мог похвастаться копной русых волос и голубыми, как небо, глазами. Джону так многое хотелось сказать. Он собирался намекнуть на опасности, поджидающие архиепископа по приезде в Англию, напомнить о его многочисленных врагах, людях богатых и влиятельных, которые опасаются лишиться владений и поместий, прибранных к рукам за годы долгого отсутствия прелата. Ему хотелось услышать от молодого короля заверение в том, что эти недруги не получат от него поддержки, что он не станет слушать их ядовитые нашептывания. Пока король Генрих в Нормандии, поддержка молодого государя приобретает первостепенное значение как для Томаса Бекета, так и для его врагов. «Милорд-король», — к ним спешил Жифруа Ридель. Канцлеру плохо удавалось скрыть беспокойство, что вверенный его по печенью молодой скакун может оборвать постромки. Буравя Джона, а затем и Райнальда свирепым взором, он даже весь запыхался, торопясь немедленно положить конец столь неподобающей аудиенции. Волновался он напрасно, потому как Джон уже осознал, что его миссия обречена на провал. Архиепископ был уверен, что Хэл окажется на его стороне, но Джон хорошо разбирался в людях и теперь читал в этих сапфирово-синих глазах одну единственную эмоцию — безразличие.